и полностью видит совпадение, то, что в жизни происходит, и то, что Библия говорит. На разных полюсах стоят слова созидательные и слова разрушительные. Слова молитвы и слова брани. Первое лечит. Сегодня есть такая пословица, говорит, как там, любимая бранится, что там? Милые, когда бронятся, чешутся. Библия говорит, когда бронятся, это не чешется на самом деле. Это разрушение. Первое лечит и совершает божественную сущность человека, совершенствует. Вторые вызывают болезни и низводят нас до уровня существ, живущих только животными инстинктами. Я не буду все перечитывать, но я немножко пропущу. Я почему говорю, чтобы между собой не ссорились, как верующие, или с соседями своими. То уже крайностей, наверное, нету. А за курицу поспорить, которая через забор перелетела, а вы знаете что? Или еще что-нибудь? Ай, это же легко и просто часто бывает. Даже у верующих людей. И проклёны посыплются, вы знаете, а как это говорят, чтоб ты там то и то, да и то, и то, и то. Результаты получены на другой стороне земного шара. Американская ассоциация психотерапевтов опубликовала данные многолетних исследований здоровья 1000 верующих атеистов. Медики пришли к выводу, что в среднем человек, посещающий церковь и молящийся в ней, живет дольше, чем отвергающий религию. При этом верующие гораздо реже болеют, не написано, что вообще не болеют, но гораздо реже болеют, так называемым болезнью века, раком, гипертонией, диабетом. И это не случайно, ведь молитвы наполнены добрыми словами, успокаивающими душу. Ну, это, конечно, это у них свой вывод, это свои, так сказать, рассуждения по этому поводу, почему это так, но, тем не менее, это так. Успокаивающими душу, внушающими веру, любовь к окружающим. К такому же выводу пришли ученые из Красноярского центра медицинских технологий при Сибирском отделении наук. По-другому действует человека ругать матерщина. Увы, а мат все больше и больше входит в обиходный лексикон россиян. Еще каких-то 200-300 лет назад проблема массовой матерщины вообще не существовала. Во времена царя Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было просто невозможно. И это объясняется не только скромностью и деликатностью наших предков, но и политикой, проводимой государством. По соборному положению за использование потребных слов налагалось жестокое наказание – вплоть до смертной казни. Вот понимаете, как царь держал в руках, понимая вот эту, как вот раковая опухоль, которая называется. Потом пришли иные времена. И великий перекрестник России Петр I ввел пьянство в обычаи русского народа. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась на улице городов. В 19 веке сквернословие постепенно изругание превратилось в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. Говорят, ругается, как сапожник. Слышали такое? Группа мастеровых, среди которых Достоевский случайно оказался, в течение получаса передавала все мысли, ощущения, даже глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, да крайность к тому же немного сложного. Ну, он какой-то мат имел в виду. Говорит, все передавали вот так. Оказывается, я немножко пропускаю тоже. Оказывается, стоит иметь цензуру. Вопрос стоит о здоровье нации. Впрочем, уже не только духовно, а физическом. Иногда говорят, что мат пришел к нам вместе с монголо-татарским нашествием. Но это не так. Матерное обозначение женщин легкого поведения встречается уже в берестяных новгородских записках. Только вот имел он там совершенно другой смысл. Это имя демона, с которым общались древние колдуны. В его обязанность выходило наказывать принявших женщин тем, что в современном медицине называется бешенство матки. И остальные русские матерные слова имеют такое же демоническое происхождение. То есть вот эти маты, это имена бесов. Вот оказывается в чем дело. И дальше интересно. Наши предки произносили их призывая себе на помощь этих демонов зла. Именно с этим связан еще один механизм – влияние сквернословия на человека. Употребляя мат в разговоре с друзьями, родными, современные люди, сами того не подозревая, совершают сокровенный ритуал, призывая зло изо дня в день, из года в год на свою голову и на голову своих близких. Количество бранных слов в полном соответствии с одним из фундаментальных законов философии переходит в качество. Вначале у людей появляются мелкие неприятности, затем крупные, потом возникают проблемы со здоровьем и, наконец, ломается сама жизнь. Я обращаюсь к тому тексту, который я прочитал. Также, Ефесянам 5.4, также и сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Я не буду больше говорить. Если я уже не сумел что-то сказать, то уже и не сумею. Но я очень хочу, чтобы в наших плодах было здоровое семя. Не зависть, не обида. Вы поймите правильно. Можно с обиды такую проповедь сказать. Вот вы мне не помогли, вы мне не сделали, так что у вас любви нету и так далее, и так далее. Но это будет под воздействием уже чуждого духа. Вы, наверное, не станете спорить, что дьявол часто берет Писание и пользуется им. Он берет и пользуется. Потому что мы другого ничего не послушаем, для нас ничто другое. И он берет по своему усмотрению, расставляет все. И, пожалуйста, вот вам вроде плод, а на самом деле что? А на самом деле получается, семя-то не то, что надо. И вместо того, чтобы вызвать жизнь, оно вызывает не восприятие настоящей жизни. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы у нас была эта живая вера, о которой сегодня было сказано. Дело! И мало того, что оно хорошее на первый взгляд, мало того, что оно сладкое, там еще надо быть, чтобы семя было Божие. Дух любви. И никто другой, иначе оно не сработает. Вот любое доброе дело, чтобы сделать, надо приложить усилия, надо приложить старания, надо? Надо, без этого не обойдется. Но если корень или семя не то, что надо, это будет ноль. Оно не достигнет никакой цели. И я опять-таки не один раз повторю, на этом я кончу, когда кто-то еще что жалует. По той же самой теме. Говорит, кажется, сказала, вот где-то 5 лет молюсь за мужа, говорит, и ноль. Ничего не получится. Бог меня не слышит. Почему не слышит? Я, говорит, и не знаю. И она мне рассказывает. Я, говорит, ну все же делаю по Писанию так, как надо. Я все делаю так, как надо. Говорит, пьяный идет домой или не пьяный. Настроение без настроения. Я всегда встречаю с улыбкой. Я его встречу. Я его посажу на корм, я его спать уложу. Но Божий добавляет, но я его терпеть не могу. Вот и все. Вот и все. Все. Но у нас стоит на первом плане, я что делаю то, что надо, про то, что делаю по Писанию, вот в чем вся проблема. А то, что чувство не то, что надо, терпеть не могу, он это не обращает все внимания. Оно, оказывается, очень важно. Именно в это то чувство, несмотря, понимаем мы или не понимаем, почему я привел пример. Вот жена сделала грех, и без всякого понимания муж, он ничего не знал, она у него ревность находит. Вот сегодня в чем дело. Понимаем, тот или не понимает. Но если у меня ядро не здоровье, это то семя, оно у него оказывает влияние отрицательное. И меньше его было бы, если бы я ему плоть не дал, если бы его сердце не раскрыл. Он был на стороже. А так я делал. Сердце раскрылось, а туда дохнуло холодом. Или вообще ничем. Это, ну, самый такой вариант, самый лучший, когда любовью Божией. Худше немножко, когда ничего. А самый худший, когда каким-то или завистью, или, ну, называйте другие проблемы, которые могут прятаться, как ядро в этих наших добрых делах. И тогда уже и вера, не вера. А тогда уже и не все то, что надо. Поэтому мы сегодня будем молиться, давайте будем благодарить Господа, что Господь понимает все эти вещи и доводит не только до нашего сердца, но и до разума. А почему нельзя? А что происходит? Вот мы часто читаем, но когда не понимаем механизма, то как-то оно и не укладывается. А вот когда механизм понятный, как это все происходит, что делается, начало и конец, тогда нам действительно хочется и благодарить Господа, и благодарить Его за Слово, и уже начинаем понимать, а, так надо же менять. Господи, это разум мой просвещен, а чувства твои как были скверны, так и остаются такими же. Так и остаются такими же. А Бог же то видит. Говорит, ну да, ну ты хорошо говоришь. Но внутри-то у тебя не то, что надо. Давайте склоним колени, совсем поблагодарим Господа, и пусть Господь меняет сердца наши для Его же славы и для успеха нашей христианской жизни. Мы склонились теперь перед Тобою, чтобы Господь, Ты еще раз проверил сердце наше. Впрочем, Господи, эта проверка нужна и Тебе, потому что Ты все знаешь, Господь, и Тебе не надо исследовать нашего сердца. Оно уже давно исследовано, а вот для нас, Господь, мы хотим видеть причины наших неудач. Мы хотим, Господь, и жить этой живой верой настоящей. Именно, Господи, той верой, которую Ты будешь искать, когда придешь на землю. Тогда будешь идти за своими искупленными. Ты не будешь брать тех, которые, Господь, говорили, что ты есть, но не обращали на себя внимания, ни на дела твои. Они никогда не советовались с тобой, чтобы знать, что ты хочешь, что ты любишь. Они просто предлагали тебе то, что сами считали нужным, Господь. И я, Господь, понимаю, что это не было вера, там настоящее. Это было нечто, Господь, может быть, в самом начале. Может быть, Господь, это вообще была подделка, но мы сегодня стоим перед лицом Твоим, потому что жизнь продолжается, и она, Господь, укорачивается, эта жизнь, и уже, Господь, каждому из нас не придется прожить столько, сколько мы прожили, потому, Господь, прости, если в нашей жизни мы роптали на Тебя и говорили, что Ты не слышишь, и обрадовались тем, что мы, Господи, делали добрые дела, но мы не пытались заглянуть в сердцевину, не пытались понять, какие семена заключаются в этом плоде, который мы вырастили, который кому-то предложили, Боже, и часто даже не задумывались над тем, что, может быть, именно наши дела, они произвели такое отрицательное впечатление на тех, кто был рядом с нами, потому, Господь, если мы, мужья, где-то будучи одним с нашими женами грешили, и они даже не знали об этом, но испытывали какое-то давление, Господь, и даже не подозревать, что это мы виноваты в этом, Господь. Да и сами мы не знали, что это, Господи, есть, что так может быть, потому Господь прости нас, как мужей. Если сегодня здесь еще жены, которые действительно тоже делали что-то, подвергали мужей опасности и не признавали, Господь, но тем не менее результатом был разлад, результатом были столкновения. Господи, прости нас, дорогой Господь, и пусть на дальнейшее время каждый из нас имеет в своем сердце ту живую, настоящую веру с делами. Но пусть, Господи, в этих плодах добрых, шпелых, но пусть будет это доброе семя по роду нашему. А мы, Господи, Твой род, который хотим, чтобы двигался этой чистой любовью. И вот Ты, Господи, и Сам сказал, что должны служить и делать добрые дела, любить друг друга, не только словами. Хотя слова тоже для нас очень много значат, но делом и истиной. Впрочем, Господь, слова наши, они тоже делают великое дело. Они могут врачевать, они могут уязвлять, они могут убивать, они могут огорчать, Господь, потому, Боже, великий и праведный, и Ты нас прости за то, что мы часто об этом не думали, потому, Боже, если, Господи, мы говорили что-то против Тебя, что Ты не слышишь, не можешь отвечать, Боже, мы, Господи, забираем назад эти слова прости. Все-таки, Господь, дело было в нас, все-таки дело было не в Тебе. Может быть, мы не понимали этого, мы забывали эту десятую заповедь, которая относится к желаниям, что желание тоже грех, Господь, поэтому дай нам сегодня Твою святую милость, дай очищение и освящение, и помоги чтобы, Господи, эта горсточка сестер и братьев, чтобы они начали молиться искренно перед лицом Твоим, прежде всего за пробуждение своих собственных семей, чтобы у них, как сказал Захария, чтобы не опустились руки, но чтобы они знали, что если даже не умеют результаты своих молитв здесь, на земле, то Ты сказал, что для старка этого народа это будет благословение Божие, поэтому благослови, дай им, Господь, сегодня свидетельствовать о Тебе не только словом, не только в молитвенном ходатайстве предстоять перед Тобою, но добрыми делами, Господи, с жерном породу нашему, породу святых людей, защищать это поле, этот мир, сердца наших близких и родных, но ни в коем случае не раздражением, ни в коем случае не ответами злыми, ни в коем случае не руганью, которая, может быть, и не сопровождается бытовщиной, но которая злая, которая оскорбительная, которая унизительная, Боже, потому что мы не хотим давать волю этим демоническим силам иметь влияние на наших близких и родных, на наших жен, на наших детей, на наших соседей, на всех тех, кто будет с нами соприкасаться в процессе нашей жизни, в процессе путешествия за Тобой, Отец. Итак, Господь, дай Твою святую милость и благословение. Благослови мне Твоего народа, особенно тех, кто сегодня нашел силу, чтобы прийти сюда и помолиться вместе. Я не знаю, Господь, в силу вот этой глубокой старости будет ли еще время собраться вот так, как сегодня. Может быть, сегодня для кого-то последний день наступил, Господь, только Ты один знаешь. Но коль Ты сегодня дал нам такое благоприятное время, то дай, Господь, нам милость, прости нас за все. Если сегодня есть те, которые имеют обиды друг с другом, Господь, дай им возможность сегодня простить друг друга, не сводить счеты никакие, но вместе, Господь, начинать жизнь с новой страницей, Господь, как будто ничего и не было, чтобы быть готовыми к вечности, Господь, дай эту Твою святую милость и благословение, благослови духом молитв, благослови щебни Твоего народа, призови, Господь, наших близких и родных, наших детей, наших внуков, наших мужей, наших родителей, наших соседей, Господь. Эту маленькую деревню Ты тоже благослови. Я не думаю, что здесь же никого спасать, что все, Господи, такие безответные и грубые. Но чего-то не хватает Твоему народу. Не хватает ревности, не хватает духа молитвы, чтобы стучать Тебе днем и ночью. Я так не хочется, чтобы эта церковь в ломтиках исчезла, Господь, чтобы она вымерла. Ибо, Господи, неприятно слышать, что церковь вымерла. Церковь не может умереть. Она должна жить. Она должна, Господь, укрепляться и умножаться. Хотя сегодня, несмотря на эту обстановку, на это короткое время, трудно и надеяться на что-то. Но все-таки, Господи, есть еще что люди. Потом благослови эту церковь духом молитвы. Но дай им, Господь, лежь на этот жертвенник, ибо Господь, имея все необходимое, но не имея жертвенности, ничего не получится. Если даже будут дары духовные, если даже, Господь, Ты дашь все необходимое для жизни, но если кто-то не пожертвует собой, чтобы донести это, то ничего не получится. Это будет так, как с тем рабом, который скрыл талант в земле и не захотел работать. Господи, потом благослови церковь, благослови брата Сергея, который сегодня находится день, который трудится в отсутствии брата Бориса. Господь, благослови брата Бориса, благослови его семью. И вообще, Господи, благослови эту церковь, благослови это место, благослови это вселение. И пусть Твоя, Господи, животворящая сила совершит свою работу в этом вселении, в этих душах. И все, Господи, я прошу во имя Твое и для Твоей славы. А теперь, Господь, за это богослужение, за слово жизни, которое мы слышали, и за все Твои благословения, прими от нас хвалу и благодарение, как верь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.